Марина Зотова, волонтер, не стал скрывать я, допустим. Полковник сделал вид, что поверил. А русские откуда так хорошо знаешь? Все хорошо, но как это относится к тому, что я пришел сдать телематронов? А я вообще парень не глупый, усмехнулся. Просто умею ставить перед собой цели и добиваться их. Вот сейчас хочу баронетом стать. Как думаете, у меня получится? Баронетом? Полковник прищурился, словно примерял на меня парадную форму аристократа. Не знаю, не знаю. Гражданство сначала получи, малец. Так где, говоришь, ты сейчас живешь, чем занимаешься? Электрик я, улыбнулся снова, но стараясь не переигрывать. Снимаю комнату у деда Василия, открыл мастерскую в Цоколе. Помогаем людям технику чинить. И много вас таких, трое. Я, дед Василий и Евгений, его внук. У нас все официально, и княжеское разрешение есть, и договор через старшую по дому с Жеком заключили. В общем, допрашивали меня еще минут 20, причем в достаточно доброжелательном ключе, но я видел, Захаренко не верит мне до конца, хотя и делает вид. Впрочем, будь я на его месте, тоже бы себе не поверил, но меня сейчас волнует другое. Мне деньги за трупы заплатят или как? Ну что ж, наконец решительно заявил полковник. Вижу, парень ты хороший, македонец, толковый. Побольше бы нам таких. Показывай свою добычу. Сам, говоришь, выследил, и обеих сразу. Повезло, покивал с умным видом и, не став портить стол, вынул туши из мешка, но оставил на полу. Медлительные были, напали поодиночке. Я ж электрик, говорил уже, смог собрать кое-какое оружие, да заточить. Подловил в прыжке, ну а дальше дело техники. ХММ, подойдя ближе и изучив твари с видом знатока, полковник несколько раз недоверчиво на меня покосился, ну а я, радуясь, что догадался надеть тонкую кофту от спортивного костюма, рукав которой закрывал хель, преспокойно выдержал его взгляд. Что ж, задумчиво протянул Захаренко, молодец, идем, распоряжусь, чтобы тебе выдали честно заработанное. Еще охотиться планируешь? Обязательно, не стал скрывать, надо только получше подготовиться. В этот раз повезло, но было бы их хотя бы три. Я покачал головой, однако тему развивать не стал, предпочтя акцентировать другое. Но сами понимаете, мне деньги нужны. Баронетство, оно такое, не бесплатное. Хмыкнув, полковник молча кивнул и действительно лично довел меня до комнатки с кассиром, где внимательно изучил короткий прайс. Ткнул пальцем в одну из строк и распорядился выплатить мне 2 по 90 хм, а неплохо. Думал, будет меньше или вовсе обманут. При этом не поленился и сам внимательно изучил прайс, в котором мало что понял, но не постеснялся уточнить. Например, робокрысы там обозначались, как киборги класса с 3 целые. Всего классов было 5, числовая градация шла от 1 до 5, но помимо этого цена варьировалась еще в зависимости от величины нанесенных твари повреждений. Целые, поврежденные, кусками, элементами. Элементы практически ничего не стоили, поврежденные стоили половину цены, куски – четверть. Но только если из них можно было собрать целого элематрона. Классы различались размерами, самый большой – А, всего лишь с человека. Самый маленький – Е, в пределах килограмма. Числами вояки обозначали видовую принадлежность. На текущий день были описаны псы, коты, крысы, ящерицы, змеи и птицы. Все они отличались поведением и местами обитания. Порадовавшись за местных, которые не встречали твари крупнее себя, и не став их пугать, я на всякий случай поинтересовался у полковника, всегда ли так будет проходить передача туш, на что он усмехнулся и, не скрывая своего недоверия, заявил: «Будут проблемы, говори, что ты македонец. Я дежурных предупрежу, чтоб не гнали волну почем зря. А вот это хорошая идея». И не сказать, что я был рад прицепившемуся ко мне прозвищу, но в целом оно звучало достаточно прилично. Не дохляк, уже хорошо. Кстати, об этом. Так как деньги мне выдали наличными, то первым делом я доехал до крупного супермаркета, где положил часть себе на карту через банкомат, оставив на текущие расходы, часть потратил на одежду, в которой выйду на ринг, но большую часть, 150 тысяч, оставил на руках, планируя передать их Дугину, чтобы сыграл на ставках. С ним этот момент я обсудил отдельно, сразу предупредив, что может смело ставить на первые два боя, но ни в коем случае не на последние. Там я буду смотреть по обстоятельствам, может даже намеренно солью бой, чтобы не подставиться под удар в будущем. Женька, уж насколько был азартен, согласился, что мысль здравая, изгонял до деда, у которого занял полтинник, поклявшись вернуть уже вечером. Уж не знаю, в чем нас заподозрил старик, но зачем-то спустился в подвал сам. Ничего незаконного не нашел, проворчал что-то про шлюх и блэкджек, изучил наши предельно честные лица, не поверил, но ушел. А у меня появилась проблема. Хель, прекрасно понимая, что она, тот еще кот в мешке, точнее ящерица, и на ринг ее точно брать не стоит, я с самого утра ломал голову, как быть, если тварь сдохнет, пока меня не будет, это будет обидно, но будет гораздо хуже, если тварь не сдохнет, а переродится, собственно, в тварь. Мда, дилемма. В итоге пришлось буквально на коленке клепать клетку, внутрь класть простейший однозарядный амулет-обманку, запитанный моей энергией, помещать Хель сверху и запаивать клетку намертво, чтобы тварь не выбралась, даже если переродиться в полноценного элиматрона. Так, вроде все учел, или нет, еще раз проверил одежду, деньги, Дугина. Да, вроде все. Клуб Fortnite, куда мы сегодня направлялись, находился ближе к центру города, но все же в районе, который крышевали именно багрянские. Три этажа, вместительный цоколь, который нас интересовал, здание выглядело представительно и в целом достаточно стильно. Благодаря Глобалу и Женьке, который счел своим долгом меня просветить, я знал, что еще каких-то 50 лет назад бои без правил считались незаконными и их проводили подпольно, но потом власти решили, что им гораздо выгоднее держать руку на пульсе происходящего, и принудили местных воротил вывести бизнес из тени, начав жестко наказывать тех, кто этого не хотел. Как бы то ни было, до конца им это не удалось, кое-что до сих пор проводилось незаконно, например, смертельные бои, но в целом развлечение народу очень и очень нравилось, так что деньги там крутились не просто большие, а порой огромные. Но это на всяких там столичных и мировых чемпионатах, да в финалах. Сейчас же нам предстояло поучаствовать в полуфинале, причем Дэн не солгал, меня действительно оформили официальной заменой другому бойцу, который не оправдал ожиданий. При этом мы специально подошли чуть заранее и не к центральному входу, а для персонала, где нас встретил Рамич, абсолютно ничем не примечательный дружок Дэна. Парень не только провел нас внутрь, но и показал, где находится раздевалка, где комната, где бойцы ожидают своей очереди выйти на ринг, а где, собственно, проход на этот ринг. Убедившись, что я все понял, в том числе очередность предстоящих двух боев, которые мне точно придется провести, даже если проиграю первый, Рамич ушел, Женька увязался за ним, напоследок наказав всех порвать, ну а я, спокойно переодевшись в серые шорты до колен, перевязал кисти рук и запястья белыми эластичными бинтами, и прошел в комнату ожиданий. Там стояло три дивана, кулер с водой, а на стене висел широкоформатный экран, транслирующий зал. Время было еще раннее, но народ уже начинал потихоньку подходить, причем как в зал, так и сюда, в комнату. Явился и Багрянцев-младший, причем тоже в длинных шортах и без футболки, как я, но бинты и шорты он предпочел красные. Обрадовался мне, как родному, прошелся оценивающим взглядом по телу, хмыкнул и поиграл мускулами. Они у него и впрямь были, как и многочисленные татуировки на левой половине груди, уходящие на плечо, но мне эти символы ни о чем не сказали, и я не стал их особо рассматривать. Бро, парень подставил мне кулак, а когда я озадаченно приподнял брови, то закатил глаза. Вот ты нерусь, вот так делай. К нам подошел еще один парень нашего возраста, светловолосый и голубоглазый, причем даже помощнее Дениса, но масса в его случае пошла в минус, уже сейчас я видел, что он не особо подвижен. Тем временем парни любопытным образом стукнули кулаком об кулак, причем несколькими способами, и стало ясно, что это своего рода ритуальное приветствие. Да, знакомься, Митяй, представили мне Верзилу. Погоняла ворчун. Почему? Ворчит много, хохотнул Багрянцев и с ухмылкой глянул на меня. Кстати, тебя мы македонцем записали. Ты же не против? Мне было глубоко фиолетово, как любили говорить местные, о чем я и сказал, сразу предупредив, что сегодня мой первый и последний бой. Чего так, не интересует? Качнул головой. Я не клоун. Хочешь спарринга? Без проблем. Назначай время и место, разомнемся. Глядишь, научу чему-нибудь. Дерзкий ты мужик, македонец, хмыкнул Дэн, явно уязвленный тем, что я принижаю его умения. Впрочем, давай, есть в тебе что-то интересное. Давай так, первые два боя, Так и быть, менять не будем. В третьем, стопудово, сойдетесь с Ворчуном. Митяй спокойно кивнул, словно для него это тоже было очевидно. Ну а потом, если ты реально крут, как говоришь, схлестнемся и мы с тобой. Выиграешь, никакой мзды с мастерской, иду к тебе в ученики с доплатой. Сотка в месяц, а? Но если проиграешь, он криво ухмыльнулся, торчишь лично мне сотку ежемесячно и 200 косарей за крышу. Ну, что скажешь, и почему все русские такие рисковые? Глупо же, он меня даже в деле не видел, а таким деньгами и обещаниями раскидывается. Впрочем, скажу, что с тобой выгодно иметь дело, бро, усмехнулся я, первый протягивая ему кулак, куда он с хохотом стукнул костяшками, явно думая, что сумел подцепить меня на крючок азарта. Я же, пользуясь моментом, отправил Дугину сообщение, чтобы ставил деньги на все 4 боя и все, на мой выигрыш. Даже если он будет минимален, мы все равно будем в плюсе. Ну а я не проиграю, ни человеку. Прошло еще несколько минут, и объявили первый бой. К этому времени зал был уже полным. По рингу в центре прохаживались симпатичные девицы в бикини, а в нашей комнате собралось почти 20 бойцов, причем в полуфинал выйдут лишь 8. Не знаю зачем, но Дэн вдруг решил просветить меня насчет того, какие тут есть правила. Пускай бои и назывались без правил, но они все-таки были. Так было запрещено бить по затылку, по глазам, по горлу, в пах, по позвоночнику, царапаться, кусаться, хватать за волосы и одежду, бить ногами в голову, если противник уже упал, выбрасывать соперника за пределы ринга, оскорблять, кстати, тоже запрещалось. Все остальное разрешено, неважно, какой ты техникой владеешь, борцовской или ударной, бьешь кулаками, локтями или коленями, используешь болевые или удушающие приемы. Все, что не запрещено, можно. Делая вид, что слушаю, это все я узнал заранее, я предпочитал поглядывать на экран, где шел первый бой, не особо зрелищный, между двумя примерно равными противниками средней весовой категории. Он завершился довольно быстро и четким нокаутом. Второй бой был моим, причем противник оказался ниже меня почти на голову, хотя и широковат для своего роста. В отличие от одетого в короткие синие шорты крепыша, так его объявили, я не прыгал по рингу и не размахивал руками, предпочтя спокойно выйти, с ленивой улыбкой изучить ближайшие ряды со зрителями, подмигнул какой-то рыженькой красотке, которая пренебрежительно фыркнула и закатила глаза. Ну а потом объявили бой, и я сосредоточился на нем. Глава 8. Крепыш оказался боксером, пытаясь навязать мне ближний бой, чередуя кроссы с джебами и все пытаясь подловить меня на силовой захват, но был слишком неповоротлив и не умел технично защищаться от элементарных фронт-киков, прямых ударов ногой по корпусу. При этом я намеренно не вкладывал в них силу и бил именно в корпус и по ногам, не трогая голову, чтобы не отправить соперника в нокаут раньше времени. Ну и размялся, не без этого. Из-за того, что это были отборочные бои, раунд длился аж 3 минуты, но был всего один, а не 3 по 2 минуты, как на полноценных соревнованиях. Не забывая отсчитывать секунды, прошедшие с его начала, и досчитав до 150, я завершил бой классическим боксерским апперкотом, который мой противник совершенно не ожидал после всех моих многочисленных ударов ногами. Так что пропустил его без единой задержки и рухнул на ринг, как подкошенный. К нему тут же метнулся рефери, первым делом проверив пульс. Парень был жив, я слышал биение его сердца, и только потом начал отсчет. 8, 9, 10. И победитель этого раунда А. Маакиданец. Ведущий забавно растягивал гласные, заводя публику, рефери вскинул мою руку, ну а я, снова найдя взглядом рыжую красотку, ухмыльнулся персонально ей. В самом деле, я ж не евнух. Последней моей женщиной была Марина, и было это в начале мая. Прошло уже больше месяца. Я, конечно, могу и перетерпеть, но зачем? Местные нравы достаточно свободны, чтобы никто не требовал у меня жениться даже после совместно проведенной ночи. Это я выяснил первым делом. Так что, если девушка уже совершеннолетняя и не прочь. Увы, девушка снова задрала свой точеный носик, хотя я и заметил, каким заинтересованным взглядом прошлась по моему телу, но уже понял, что быстро эта крепость не падет, а если и падет, то хорошенько перед этим пококетничав. В принципе, я не прочь, доступные женщины мало привлекательны, а в этой точно есть изюминка. Дай фотон, сегодня заработаем немного денег, будет на что сводить милашку в кафе, а то и в ресторан, посмотрим. Следующие два боя я с комфортом просидел на диване, сначала глядя на то, какими мощными ударами обихаживает своего соперника обманчиво неповоротливый, но дико выносливый Ворчун, затем присмотрелся к технике Багряна-младшего, найдя ее занимательной, он тоже демонстрировал приемы из кикбоксинга, а затем вышел на бой с высоким вертлявым каратистом по прозвищу Юла, чернявый, узкоглазый, он оправдывал свой псевдоним Атыдо, успевая бить практически без передышки, но энергии и мощи в таких ударах было мало и они не наносили особого вреда, тем более я спокойно успевал и блоки ставить, и периодически переходить в контратаку, в итоге достал этого бешеного живчика на последних секундах именно ногой в голову, правда, чуток не рассчитал и он отлетел в противоположный конец ринга, потеряв сознание, но дух не испустил, все-таки я вкладывал в удар едва ли четверть силы, а людям больше и не надо. На этот раз зрители встретили мою победу гораздо более благосклонно, а оценивающий прищур рыженькой прошелся по мне практически полноценной лаской, но снова мне пришлось покинуть ринг слишком быстро. И вот как-то даже не знаю, как мне ее потом найти. Задачка практически из области высшей математики. И нет, я не стал ломать над этим голову все те полчаса, которые отдыхал до следующего боя. При этом, как Дэн и обещал, противником в моем третьем бою стал Ворчун. Был бы парень потемнее и полохматее, я бы назвал его Потапычем, больно уж на медведя он походил своей обманчивой медлительностью и неповоротливостью. Вот только даже дети знают, что нет безжалостнее и свирепее хищника, чем медведь, если тот не в духе. Митяй был в духе, даже подмигнул, когда мы оба вышли на ринг, вполголоса похвалив за зрелищные и удачные бои, но тут же добавив: «Андрюх, без обид, но я тебя раскатаю, ты можешь попробовать», — заверил я его. «Бой», — объявил рефери. Объективно я был на пару сантиметров выше, а Митяй на 10 килограммов тяжелее, причем в том числе за счет жира, но в том-то и дело, что в его случае это была дополнительная бронированная прослойка, которая весьма неплохо защищала внутренности, но не спасала от болевых. Где-то с минуту мы боксировали, приноравливаясь к технике друг друга и не забывая ставить блоки, причем я прекрасно видел по глазам Ворчуна, тот уже оценил меня, как весьма сильного соперника, и сейчас прикидывает, на чем может меня подловить. Увы, я успел первым. Рывок, захват, кувырок и классический болевой на руку, на забыв зажать корпус и шею противника ногами. Стоило отдать парню должное, сдался он не сразу. Еще секунда-другая, и я бы сломал ему руку, о чем мы оба прекрасно знали, но Митяй оказался не только сильным и выносливым, но и сообразительным парнем, вовремя запросив пощады. Все-таки просто проигрыш и проигрыш со сломанной рукой – вещи разные. В итоге мы оба поднялись с ринга, причем достаточно тяжело дыша, но победителем объявили именно меня, и зал взорвался восторгом. Хаем, а это приятно. Искупавшись в 5 секундах славы, я снова нашел взглядом рыженькую и заметил, как она задумчиво прикусила губу. Это хорошо, это правильно. Глядишь, не придется переворачивать вверх дном весь Ярославль, чтобы найти ее после боя. Слышь, македонец, а ты фрукт, заявил мне Дэн, когда мы вместе с Митяем вернулись в комнату отдыха и лично я первым делом дошел до кулера с водой, как впрочем и Ворчун, но я все равно тебя сделаю. Спокойно кивнув, я развалился на диване, периодически кося взглядом на ринг, где по большому счету уже ни на кого было особо смотреть, ну а потом объявили последний бой, мой и Багринцева, который выступал под прозвищем Ультимат. На мой взгляд, не совсем понятно и достаточно двусмысленно, ну да его дело. При этом с первых секунд боя Дэн взял высокий темп и начал прощупывать мою защиту ногами, метя то в грудь, то в живот, то в лицо, но мне хватало скорости и для уклонения, и для ответных атак, причем я намеренно не вкладывал в них силу, успевая и одни удары делать, и другие намечать, причем гораздо более опасные для соперника, но не доводить до конца, чтобы не закончить бой слишком быстро. И он это заметил. «Я не понял», — рыкнул он, — «что за поддавки, македонец? А ну, бей нормально, в полную силу, или давно по щам не получал». Выражение было интересное и я понял его скорее интуитивно, чем осознанно, на что лишь пожал плечами и ударил посильнее. Естественно, не в полную силу, а так, где-то в половину, и четко пяткой в центр грудины. Подгадав идеально, отчего Багрянцев отлетел спиной прямиком в угловую стойку ринга, застыл там на пару секунд с широко распахнутыми глазами, а потом упал лицом вниз, Сам я медленно опустил ногу и спокойно дождался, когда рефери убедится в том, что мой соперник жив, но без сознания, отсчитает положенные 10 тактов и объявит меня победителем сегодняшнего вечера. Это было забавно, жаль, слишком легко. Не забывая улыбаться и принимать заслуженные овации и вопли публики, которая была довольно зрелищем, чуть нахмурился, когда не нашел взглядом рыженькую, но потом понял, что не все мечты сбываются, и выкинул ее из головы. Хотя жаль, девчонка славная. Но вот и это шоу подошло к концу, причем я очень удивился, заполучив в руки чек на 300 тысяч, оказывается, еще и призовой фонд был. Ну а потом совершенно не удивился, когда прошел в раздевалку и там меня встретили. Нет, не для того, чтобы избить и отобрать чек. В этом местные устроители развлечений приятно порадовали. Да и смысл, это всего лишь отборочный тур, причем даже не единственный. Нет, меня всего лишь вежливо попросили пройти следом за господами из числа охраны. Их было двое и в стильных деловых костюмах, причем дождавшись, когда я приму душ и переоденусь, а потом проводили на второй этаж в отдельный VIP-кабинет со стеклянной стеной, откуда открывался прекрасный вид на танцполы и извивающихся девчонок в ярких лоскутках одежды, едва ли закрывающих самое заветное. И вот там я удивился снова, впрочем, поспешные выводы делать не спешил. То, как выглядит Багрян, я уже знал, причем не только благодаря Глобалу, но и Инфополю, ведь всегда лучше знать противника в лицо, да и иные разведданные не помешают. 35 лет, мощный, подтянутый, холеный, но все равно видно, что не урожденный аристократ, а боец, пробивший себе путь наверх кулаками. На левой брови небольшой шрам, не раз ломаная переносица и взгляд зверя, все это выдавало в нем прежде всего бойца и хищника. Ну и яркая огненная аура, которую он не прятал, намекала, что в магии он разбирается, но не досконально, потому что действительно сильные маги никогда не выставляют свою силу на показ. По крайней мере, так было в мое время. Модно подстриженные каштановые волосы с рыжиной, прищуренные карие глаза в желтизну, печать неприязненного высокомерия на лице, дорогой костюм с белой рубашкой, но без галстука, всем своим видом он давал понять, кто тут хозяин и кому тут не особо рады. Гораздо больше внимания я уделил девушке, которую точно не ожидал тут увидеть. Та самая рыженькая куколка, которую я приметил еще до первого боя. Невысокий рост, милая личика, уложенная плавными локонами прическа, задиристо приподнятый носик и нескрываемое ехидство в светло-карих глазах. Она была бесспорно хороша, особенно тем, что не выставляла свои прелести на всеобщее обозрение, предпочтя облачиться хоть и в алое, но достаточно закрытое платье явно очень дорогого и модного дизайнера. «Итак, добрый вечер», – произнес я, потратив на осмотр всех присутствующих и накрытого к ужину стола от силы пару секунд, после чего спокойно шагнул вперед и сел на свободное место, помимо всего прочего отмечая, что сопровождение за мной в кабинет не прошло и мы находимся тут втроем. «Ну здравствуй, македонец», – с вызывающей линцой кивнул мне Багрян. «Честно, не ожидал. Мало того, что наглый, так еще и не без туза в рукаве. Ну, рассказывай, кто таков и что тебе надо на самом деле?» «Анджей Дибич», — представился, едва заметно обозначая улыбку, но не протягивая руку. «Электрик, надо мне, пока немного, для начала, чтобы твой брат исполнил свои обязательства. Надеюсь, ты о них в курсе. Это где он гарантировал неприкосновенность мастерской и пойти к тебе в ученики?» Мелодично полюбопытствовала рыженькая, переключая внимание на себя. Взглянул на нее с чуть большим интересом и кивнул. «Все верно», — снова изучил Багряна и уточнил. «Или ты не одобряешь инициативу брата?» «Не одобряю», — приглушенно хмыкнул Геннадий. «Но уговор есть уговор. Шарашку мы твою не трогаем, так и быть, ну а ты уж поднатаскай мне малого. Да так, чтобы он своего учителя превзошел. Или слабо, хаем, что-то мне это напоминает. Все зависит от Дениса», — пожал я плечами. «Будет стараться, будет толк. Я не нянька, бегать за ним не буду. Поверь, он будет стараться», — хищно оскалился Багрян, всем своим видом намекая, что иначе малого ждет не просто трепка, а с отягчающими. «Кстати, как насчет участия в полуфинале?» «Пас», — я качнул головой, — «не интересует. Зачем тогда победил?» — снова влезла со своим вопросом рыженькая, и я не удержался. «А вы, милая барышня, собственно, кто?» Мелодично рассмеявшись, она заправила прядь волос за ушко и, зачем-то стрельнув глазками в Багряна, который помрачнел, представилась. «Ариана, ХММ», — Очень приятно. Я ограничился кивком, не став обходить стол или тянуться через него, чтобы поцеловать ручку кокетки. И то, и другое выглядело бы слишком нелепо. Я, конечно, аристократ по рождению, но не клоун. А победил я из-за банального. Деньги. Что-то мне подсказывает, что ты лукавишь, Анджей. Она назвала меня по имени, причем не став коверкать на местный манер. Это была далеко не единственная причина. Верно? Ну как такую куколку не потрепать по загривку за догадливость? Старается же. И я с улыбкой кивнул. Верно. Репутация сама себя не заработает. Верно, я говорю, Багрян, и перевел внимательный взгляд на хозяина клуба. Верно, кивнул он, прищурившись. Знаешь, а ты занимательный тип, македонец. Иди ко мне в команду. А вот и до сути добрались. Заманчиво, кивком дал понять, что благодарен за предложение, но у меня другие цели в этой жизни. Расскажешь? Ариана кокетливо накрутила локон на пальчик, чуть прикусывая губу, но как по мне, тут она уже переигрывала. Впрочем, мне было несложно ей подыграть. Ну старается же. Почему нет? Я пожал плечами, расслабленно откидываясь на спинку стула. Меня не интересует лидерство в регионе. Если размышлять глобально, хватит и дюжины мастерских. На самом деле я хочу углубиться в научную деятельность и начать изучать. Тут я запнулся, едва не сказав элиматронов, киборгов. Я электрик, если помните, больно уж любопытны мне эти твари. Ну а все мы знаем, что для того, чтобы заниматься тем, к чему лежит душа, нужны деньги и свобода действий. О том, что я планирую купить титул баронета и начать создавать клан, говорить не стал. Я, конечно, жуть какой доверчивый и общительный, но не идиот. Ну, допустим, Багрян смерил меня оценивающим взглядом. Допустим, я даже не буду трогать твои конторы. Но ты в курсе, что у нас всем этим заправляет Электросити? Конечно. И, а это уже моя забота, улыбнулся невозмутимо. Или ты с ними дружен? Геннадий скривился. Нет. И знаешь, даже не буду тебе мешать занимать эту нишу. Он ехидно усмехнулся. Как, впрочем, и помогать. Но со стороны с удовольствием понаблюдаю. И еще, тоном он акцентировал мое внимание на своих следующих словах. Малого не вмешивай. Не собирался, качнул головой. Анджей, Ариана снова привлекла мое внимание и на миг меж ее губ, сверкающих розовым блеском, мелькнул кончик язычка. А возьми меня, интригующая пауза, и я слышу, как Багрян скрипит зубами, а затем и продолжение, в ученице. О, нет, покачал головой со смехом. Нет-нет, никогда. Почему? Она выразительно надула губки, а вот со взглядом не справилась, и там промелькнула гораздо более сильная и взрослая эмоция расчетливой досады. Ты слишком красива, развел я руками, глядя ей четко в глаза. Я не смогу тебя качественно мучить, а иначе высот не достичь. Так что прости, Ариана, но тут я пас. На этот раз губа была прикушена, но подкат засчитан, и мне спустили с рук отказ. Жаль, она выразительно вздохнула. Тогда, расскажи о киборгах. Губа не дура, а давайте сначала поедим. Недовольно вмешался в наш диалог Багрян и первым делом потянулся к бутылке водки, глядя на меня и чуть приподнимая бровь. За победу, с удовольствием. Не стал отказываться ни от ужина, ни от алкоголя. И пускай не понимал прелести этого горького напитка, уже успел распробовать его в лагере для беженцев и особо ужасным не находил. Я только товарищу позвоню, чтобы он меня не терял. Хорошо, в итоге, пока Багрян разливал нам по стопкам водку, а Ариане достался бокал красного сухого вина, я набрал Женьку, убедился, что у него все в порядке, мы в прибыли, причем в пятикратный, ура, и дал понять, что отмечаю победу и вернусь не скоро, но беспокоиться обо мне не надо. Ну а потом мы необычайно вкусно отужинали и забавно выпили. Забавно в том плане, что Багрян наивно пытался меня перепить, а Ариана его бессовестно подзуживала, умудряясь весь вечер цедить один единственный бокал вина, но вся проблема в том, что я умел перерабатывать калории, в том числе алкоголь, в энергию, а он нет. Впрочем, стоит отдать ему должное, мы выпили на двоих 3 литра и только после этого Геннадий сдался, раздраженно скомкав салфетку и рыкнув: «Черт с тобой, македонец». Правда, прозвучало это чуть иначе, типа «БРБР, кхрбыр». Но мы друг друга поняли, и я не стал возражать. Тем более закуски мы тоже подъели качественно. «Проводить тебя?» – любезно поинтересовалась Риана, сверкая своими янтарными глазками из-под приопущенных ресниц, когда я, окинув пристальным взглядом стол, заявил, что мне, кажется, пора. «Да, будет неплохо, не стал отказывать даме в желании остаться наедине, и даже галантно подставил локоть, старательно дыша перегаром в другую сторону. Идти, правда, оказалось недалеко, девчонка вывела меня кратчайшим путем, причем по дороге мы никого не встретили, хотя в клубе, я слышал, был самый разгар веселья, время близилось к 3 ночи, но стоило нам оказаться на улице, как я жадно глотнул воздуха, который оказался не самым свежим, но хотя бы прохладным. Ариана мелодично рассмеялась. «Вы, мужчины, иногда такие забавные, что только не сделаешь ради милой девичьей улыбки», усмехнулся я и, завладев ее нежными пальчиками, оставил на них аккуратный поцелуй. «Был рад знакомству. Береги себя и не ходи по ночам одна. Спокойной ночи». Прекрасно видя, что я намерен уйти, Ариана сердито прищурилась, явно недовольная резким завершением вечера, что точно шло не по ее плану, но сумела сдержаться, и с отчетливым сожалением произнесла: «А о киборгах ты мне так ничего и не рассказал, ну и как это называется, а может я сделал это специально», усмехнулся, загадочно щурясь. «Например, ради повода позвать тебя на свидание, о», судя по стремительно взлетевшим бровям, я сумел ее удивить, а судя по мелодичному смеху, приятно, хм, а ты нравишься мне все больше, Анджей Македонец. Что ж, может быть мне это даже интересно, позвони мне завтра, обсудим». И, кокетливо подмигнув, ушла обратно в клуб, прекрасно зная, что у меня нет ее номера телефона. Вот же, женщины. Впрочем, расстраиваться я не спешил, предпочтя снова глубоко вдохнуть, и отправился домой пешком. Глава 9. Пока шел, проветрился. Заодно прикинул план дальнейших действий и до самого утра отправлял энергетические импульсы запросов в Энергополе, устав, но выяснив главное, и все одно к одному, прям как электрон к электрону. Так как на руках у меня уже была нужная сумма, то медлить не стоило ни дня, ведь иногда решающими могут стать даже не часы, а минуты, но прежде, чем подавать запрос в канцелярию, следовало стать гражданином империи. И с этим, я искренне надеялся, мне поможет, та-дам, Никитична. Оказывается, наша активистка-сплетница, ни много ни мало, а единственная дочь разорившегося в свое время графа Муравьева и вдова графа Ланского, замуж более не выходила, детей нет. Помимо этого я выяснил немного и о личности кокетки Арианы, с облегчением узнав, что она сестра старшего и младшего Багрянцевых, причем отец у всех троих один, а вот матери разные, но все трое рождены в браках. При этом лет девчонке чуть больше, чем я думал, уже 27, хотя выглядит от силы на 22. Более того, она неплохой маг огня, хотя и скрывает свои способности в том числе от братьев, но при этом старший успешно пользуется ее незаурядным умом и внешностью на переговорах и в решении всякого рода экономических задач. В общем, девчонка не просто красавица, но еще и умница. Однако, себе на уме, то есть дважды умница. Номер ее телефона я тоже узнал, как и ряд иных моментов, но на будущее. В любом случае не в моих правилах использовать чересчур личную информацию во вред тем, кто мне ничего плохого не сделал. Прояснил момент с Дэном, выяснив, что приложил я его и впрямь качественно, так что парень провел ночь не у себя в кровати, а в больнице, но жизни Багринцеву-младшему ничего не угрожает. Так, парочка трещин в грудине и небольшая встряска энергопотоков. Уверен, будь хоть что-то иначе, меня бы приглашали не на ужин, а в места не столь отдаленные, может даже в том же подвале, но уровнем ниже. Ну и под конец узнал я о том, где поблизости окуклились свежие или матроны, намереваясь наведаться туда в самое ближайшее время. Это только кажется, что 300 тысяч – реальные деньги. На самом деле не успеешь моргнуть, как их уже нет. Ну а выигранные на ставках миллион я вообще в расчет не беру, тем более моих там всего 750 тысяч. Догоняем до миллиона с тех 300 тысяч, что мне вручили чеком, в сухом остатке жалкий полтинник. Ни о чем, не уверен даже, что на ресторан хватит. А ведь потом еще надо прикинуть, куда ее дальше везти. Не на квартиру же к деду, верно? Позориться только. В общем, планов у меня было громадье, но начал я с главного. Умылся, позавтракал и написал Риане сообщение в мессенджере «Доброе утро самой очаровательной девушке во вселенной», не забыв подписаться своим именем, чтобы не ломала голову почем зря, хотя сомневаюсь, что у нее еще нет моего номера. Затем сходил до ближайшего приличного бутика с деловыми костюмами, где приобрел светло-серый костюм-тройку, белую рубашку и галстук на пару тонов темнее костюма. На обратном пути завернул в цветочный отдел, где придирчиво выбрал среди хризантем и роз нежные альстромерии, сам скомпоновал из них пышный букет, дополнив веточками самшита, подобрал к ним подходящую обертку и ленты, не забыл про дорогие и точно вкусные конфеты, и отправился к Никитичне. «Андрюша», озадачилась старушка, встретив меня запахами свежей выпечки и изумленно распахнутыми глазами, когда я, загадочно улыбаясь, протянул ей букет и коробку конфет. «ХММ, мальчик мой, мне безусловно приятно, но ты квартирой не ошибся?» «Ничуть», я качнул головой. «Позвольте объясниться, милая леди». Тут же подобравшись, словно я позволил себе лишнего, Анна Никитична смерила меня придирчивым взглядом, но все же пригласила в свою квартиру, хотя расслабляться не спешила. Даже предложила чаю с изумительными ватрушками, ну а за чаем я и выдал ей весь расклад, ничего не скрывая, потому что точно знал, честность она оценит. Заодно сразу расставил все нужные мне акценты. «Титул ваш мне не нужен, скажу сразу, ни титул, ни квартира, ни иные привилегии, исключительно гражданство, не более того. Работа у меня есть, планирую расширяться, жилье сам куплю, в этом тоже проблем не вижу, а вот баронетство мне без гражданства никто не оформит, увы. Ждать 5 лет, когда каждый день на счету, не вижу смысла, как и жениться не на женщине, а на штампе, тем более на примете нет никого подходящего, а часики, как вы сами любите говорить, тикают». «Ох, Андрюшка», рассмеялась графиня, качая головой, «все вам молодым вынь, да положь, но задор мне твой нравится, хотя все равно в толк не возьму. Почему я, почему, допустим, не Василий Иванович?» Или разругались, и так пристально глянула, словно хотела залезть мне в голову. «Нет, мы не ругались», я качнул головой, «но у него уже есть внук, не хочу, чтобы думали, что я желаю потеснить его в наследстве. К тому же», я улыбнулся ей с намеком, «кто-то же должен наконец отвести вас к алтарю, милая леди, а без меня вы, чую, и к Новому году не управитесь». Заморгав часто-часто, старушка вдруг сочно покраснела, замахнулась на меня кухонным полотенцем, пробормотав: «Охальник», но потом сама же рассмеялась и кивнула: «Ох, и гораст ты сладкие речи говорить, Андрюша, твоя взяла, парень ты толковый, грех такому не помочь, но чур, бабулей меня не звать». «Ясно, так точно, ваше сиятельство», кивнул ей отрывисто, «по-военному, разрешите удалиться?» «Куда?» — фыркнула она, «сиди уже, паспорт с собой, конечно, сиди», она даже ткнула в блюдо с ватрушками, «ешь, а я соберусь и сходим до мэрии». Собралась графиня поразительно быстро, буквально минут за 30, я аж чаем едва не подавился, когда на кухню вошла элегантная дама в славном винтажном платье сочного винного цвета по моде середины прошлого века. Но как же оно шло графине, еще больше шла славная соломенная шляпка с лентой в тон к платью, королевский разворот плеч, перчатки с кружевом и игривый блеск в глазах, которого стало лишь больше, когда я с трудом сглотнул, подскочил и галантно склонился, заводя одну руку за спину, а вторую протягивая ей, чтобы поцеловать пальцы. «Примите мои искренние восхищения, ваше сиятельство», — произнес я, не кривя душой, «вы в 1000 раз прелестнее этих ватрушек, а они, да будет вам известно, безупречны». «Ох, льстец», — цокнула старушка, но комплимент приняла благосклонным кивком. «Вот сразу видно, воспитанный молодой человек, идем. Кстати, расскажи-ка мне об этих КХМ, роботах. Читала я о них в Глобале, на диво опасные создания. Как ты их изучать собрался, не забыв вызвать такси, потому что пешком до мэрии было далековато?» Я как мог, но без подробностей рассказал графине все, что знал сам. «Что это самозарождающиеся создания, склонные к агрессии, что знаю, как им противостоять, что успешно этим занимаюсь, но все же хочу понять, откуда они появились и почему зарождаются, чтобы прекратить это безобразие». Благородно, задумчиво протянула графиня под конец моей речи и, дождавшись, когда я расплачусь за такси и подам ей руку, чтобы она тоже вышла, вдруг заявила: «А теперь идем, и не мешай мне делать добрые дела, ясно, хоть слово лишнее пикнешь, передумаю». Озадаченно вскинув брови, но предпочтя кивнуть, что это она задумала, я подставил ей локоть и мы отправились в мэрию. Вообще все гражданские записи обычных смертных производились в обычных ЗАГСах, но у аристократов имелись свои привилегии и нюансы. Уверен, Никитична планировала воспользоваться этим правом на полную, Ну а я притих, как она и велела, и не мешал, став заинтересованным наблюдателем. Никуда не торопясь и откровенно наслаждаясь прогулкой, графиня дошла до нужного кабинета без единой подсказки и тоном, не предусматривающим возражений, велела секретарю доложить о нашем прибытии. Тот был сообразительным малым и моментально связался с мэром, и нас приняли в считанные минуты. Более того, мэр знал графиню лично, причем, судя по его почти искренней улыбке, в хорошем контексте, хотя и выглядел мужчина немного напряженным. Еще больше он напрягся, когда графиня представила ему меня. «Знакомьтесь, Петр Евдокимович, мой внук Андрюша. Долгие годы мальчик рос вдали от родины, но мудрое провидение и добрые люди вернули его в лоно семьи, и сейчас я намерена узаконить это документально, с полной передачей титула и полагающихся привилегий законному наследнику. КХМ». Мы оба остро глянули на старушку, причем я с легким недоверием и даже досадой, а мэр и вовсе, кажется, слегка испугана, но та невозмутимо улыбалась, глядя в пространство между нами, и я моментально сообразил, к чему были ее слова на улице. Ну, Никитична, впрочем, можно же оформить титул и без смены основной фамилии, верно? Я ничего не путаю, ваше сиятельство, напряженно кашлянул мэр, вы уверены? Я уверена в этом как никогда, безапелляционным тоном отчеканила графиня и так глянула на мэра, что тот нервно сглотнул, чуть ослабил галстук и подобострастно кивнул. Оформляйте, голубчик, мою волю. Андрюшенька, передай господину мэру свой паспорт и присаживайся. Он все сделает быстро, верно? И снова взглянула на мэра, у которого аж виски вспотели. Бедолага, да-да, ваше сиятельство, сию секунду, не извольте беспокоиться. Максимум 20 минут, и мы все оформим. Ваши документы, пожалуйста. Графиня вручила ему папку с бумагами из своей сумки. Я тоже передал Жданову паспорт, ну а потом оставалось только ждать. При этом мэр сам умчался с нашими бумагами прочь. К нам заглянул секретарь, любезно интересуясь, желаем ли мы воды или чаю, но я отрицательно качнул головой, графиня тоже отказалась. И все же, как она собирается оформлять меня родным внуком, учитывая, что детей у нее не было, и это наверняка где-то зафиксировано. И нет, вслух я спрашивать это не стал, с момента, как мэр выбежал из кабинета, прошло 17 минут. Вернулся он также бегом, причем не только со старыми бумагами, но и с кучей новых, а еще с незнакомым мужчиной среднего роста, возраста и внешности, который представился Анатолием Степановичем Юдиным, дежурным магом-юристом при администрации. Зачем? Это я понял минуту спустя. Поднявшись с места и едва заметным жестом дав мне понять, что ждет от меня того же, графиня царственно развернула плечи, шагнула ко мне, встала напротив и, улыбаясь так радостно, словно происходило нечто великое и знаковое лично для нее, стянула с узловатого среднего пальца левой руки перстень со вставкой из радужного обсидиана и торжественно произнесла, пребывая в здравом уме и твердой памяти, исполняя личную волю свою и своего покойного супруга, нарекаю тебя, Анджей Дибич, графом Ланским, прими наш родовой перстень и будь верен девизу нашего рода, не посрами чести, служи на благо народу, как служили твои предки. Хорошо сказано. Почту за честь, ваше сиятельство, кивнул я, позволяя графине лично надеть мне кольцо на палец. Перетерпел секундную вспышку боли, точно зная, что кольцо не признало во мне кровного родича, но согласилась подчиниться воле главы и мне самому, как сильному магу, и галантно поцеловал запястье дамы, с легкой руки сохранившей мне миллионы, сделавшей графом. ХМ, мечты сбываются, Фотон, твои проделки, окружающие, выждав еще несколько секунд, сообразили, что церемония прошла слишком гладко, чтобы они продолжали нервничать и дальше, после чего и Жданов, и Юдин поздравили меня с обретением родственницы титула, а графиня неожиданно слабым голосом попросила воды, а затем и на воздух, догадываясь, что она банально переволновалась, ведь как ни крути, а это была афера чистейшей воды. Я сам сгреб документы в кучу и буквально вынес ее на свежий воздух, придерживая за талию так плотно, что ее ноги едва касались земли. Ну все-все, полно, меня мягко похлопали по груди. Поставь уже на землю, внучок, я еще не разучилась ходить. Такие женщины, как вы, ваше сиятельство, заслуживают, чтобы их носили на руках как можно чаще, блеснул я изысканным комплиментом, но потом все же спросил, причем совсем иным тоном. Зачем? И она все прекрасно поняла, тоже серьезно, хотя и с намеком на обычный дамский каприз, заявив: «Затем, Андрюшенька, затем, ты слышал, сие есть воля моя и моего покойного супруга, дабы род Ланских не прервался, а продолжился великими потомками. Ты хороший мальчик, и ты этого достоин, не подведи, ясно?» Хмыкнув, качнул головой, обдумал все произошедшее, плюсы и минусы, и искренне поблагодарил: «Спасибо, я у вас в неоплатном долгу, ваше сиятельство, позвольте пригласить вас в кафе, или быть может, я широко улыбнулся, в ресторан М. Вы сегодня на диво элегантно одеты, грех не выгулить столь роскошный наряд. Ох, где мои 16 лет?» Кокетливо рассмеялась Никитична и погрозила мне пальцем: «Прекрати охмурять меня, шалопай, а то Иванычу пожалуюсь, уж он тебе всыплет по первое число. Прошу прощения, не хотел», — улыбнулся я снова, но уже проще. «Так что, кутить или домой?» «Домой», — заявила графиня и залихватски усмехнулась. «И кутить. Ну и, кто бы сомневался, стоило нам добраться до дома, как меня тут же отправили наверх, к деду, причем не только потому, что я там вообще-то жил, но и затем, чтобы пригласить барона и его внука на обед. Что ж, несмотря на то, что сегодня понедельник, пожалуй, именно сегодня в мастерской будет выходной. Почему бы, собственно, и нет? В итоге, пока Никитична ставила борщи и пышки, я успел переделать тьму дел. Во-первых, сообщить Дугиным, что нас ждут на званый обед и надо быть при полном параде. Нет, не в трениках с пузырями, а в свежих брюках с идеально отглаженными стрелками и рубашке, как минимум. Во-вторых, забрал у Женьки свою часть выигрыша, которая откровенно жгла ему карман, и до поры до времени просто убрал под матрас в своей комнате. Идти сейчас до банкомата, чтобы положить их на карту, не было ни времени, ни желания. В-третьих, написал на листке выходной и повесил на дверь мастерской. В-четвертых, наконец проверил, как там Хель, порадовался тому, что все рассчитал правильно, и тварь не только еще жива, но и вполне себе здорова, хотя до сих пор не спешит переходить в новую стадию, что тоже довольно странно. Вскрыл клетку, вернул ее на запястье, удивившись тому, что мне так спокойнее, и как будто правильнее, но пока отложил самоанализ до лучших времен. И в-пятых, позвонил Риане, перед этим проверив, что она точно прочла мое утреннее сообщение, но ответила на него лишь улыбающимся смайлом. Ох уж эти женщины, и как их понять, что именно она имела этим в виду, что рада, или что не рада, но ткнула в первый попавшийся значок, чтобы не обижать. В общем, пусть горит в аду тот, кто изобрел смайл и текстовый мессенджер. Намного проще понять собеседника в живом разговоре, особенно если при этом видеть его лицо. Намного. В общем, я позвонил. «Алло», — ответили мне только после третьего гудка, причем достаточно игриво. «Здравствуй, Ариана». «Привет, Анджей». В отличие от меня, она сразу выбрала непринужденный тон, тем самым давая понять, что настроена развлечься. «Какие планы на вечер?» «ХММ, пока не знаю. А что, как насчет небольшой романтической прогулки с посещением самых непритязательных и неблагополучных мест города?» «Зашел я с козырей. Обещаю, будет темно и страшно, а еще очень опасно, возможно, даже смертельно». На том конце трубки повисло растерянное молчание, а затем раздался звонкий и явно довольный хохот. «Слушай, так меня на свидание еще не зазывали, Игригуит. Где и когда?» «В 10. Я заеду за тобой», — и положил трубку, хитро усмехаясь себе под нос. «Интересно, что она наденет на опасную и, возможно, даже смертельную прогулку? Не представляю». Когда в трубке зазвучали короткие гудки, Ариана даже сначала не поверила и убрала телефон на ухо. Внимательно изучила экран, где высветилось «звонок завершен», возмущенно цокнула и прищурилась, не понимая, чего ей хочется больше: восхититься этим нахалом или зарычать. С детства зная, что участь красивых, но бедных, глупых и бесправных девочек незавидна, она училась плести интриги, но предпочитала сама оставаться в тени. Их отец был одаренным, но глупым бабником, умудрившись наплодить троих детей от трех разных женщин, но в итоге всех оставив ни с чем. Да что там говорить, он даже дворянином стать не смог. И это при том, что был довольно сильным одаренным, магом огня аж 9 ранга. Вот только по молодости куролесил так, что лишь счастливый случай и госпожа удача отвели его от тюрьмы, но от сумы не смогли, и старший Багрянский помер больной и нищий, уйдя от третьей жены ни с чем и в никуда. Ариане было 12, когда его не стало. Генке тогда уже стукнуло 20, и он успел отслужить в армии, но и там не повезло, не поделил что-то со старшиной и схлопотал срок условно. Хорошо, хоть всерьез не посадили. Зато из армии Генка вернулся с понятием, как жить дальше, сумев в довольно короткий срок сколотить банду из таких же молодых и борзых, а потом... Потом как-то само пошло, и вот ему уже 27, а Ариане 19, и она его правая рука. Маленькая, миленькая, но расчетливая, знающая все о человеческих страстях и слабостях, способная отыграть свою роль так, что даже Генка не знает, какая она на самом деле. Зачем, зачем давать козыри в руки тех, кто может быть ей опасен? Нет, она не доверяла мужчинам, она не доверяла никому. Как жаль, что аристократом за деньги может стать лишь мужчина. Пускай всего лишь баронетом, но, глупый закон, глупый и бесполезный, а что делать ей, умной, красивой, достойной, где взять такого мужчину, который оценит все грани ее внешности, личности и способностей по достоинству, вот взять того же македонца, нелепое прозвище, но так ему идет, не глупый, сильный, харизматичный, но простолюдин, она уже выяснила, еще и иностранец, пф. Да, есть в этом некое очарование, особенно, когда ее тонкий слух улавливает едва заметный акцент, но, что дальше, ей уже 27, а ему и вовсе 23, мальчишка, дар тлеет еле-еле, от силы пятнашка, бестолковка, пустышка, но какой красавчик, а еще есть в нем некая загадка, да, определенно есть, он не знал, кто она, но рискнул, он не знал ее номера, но отправил первое сообщение уже утром. И что самое интригующее, он позвал ее на опасное свидание, и заедет за ней лично. Но куда? Только в Ярославле было 5 мест, где она периодически останавливалась. Общий загородный дом, где у каждого из троих Багрянцевых были свои апартаменты. Генкин клуб, на третьем этаже которого тоже находились личные комнаты каждого. Генкин личный дом, ее официальная квартира и еще одна, тайная, о которой не знал никто. Но так ли это на самом деле? Тщательно все обдумав, решила не рисковать. В лучшем случае она заработает невроз, в худшем останется без свидания, а ей бы не хотелось ни того, ни другого. Генку тоже не стоит дразнить лишний раз. Ладно, начнем с простого. Итак, что ей надеть? Глава 10. Завершив разговор с Арианой, я не поленился и снова наведался в цветочный салон, где выбрал для своей внезапно обретенной покровительницы еще один букет, но на этот раз из нежных белых нарциссов с яркими оранжевыми сердцевинками, дополнил их нежными белыми гордениями, не забыл об оформлении и удовлетворенно кивнул сам себе. Да, идеально. Следом изучил десятки видов роз и остановил свой выбор на двухцветной красавице сорта Magic. Крупные лепестки, плотный бутон с переходом от рыжего в алый, точь-в-точь малышка Риана. Для нее я приобрел лишь одну розу, справедливо полагая, что она не будет возвращаться с букетом обратно в квартиру, а один цветок можно спокойно удержать в руке или отложить в сторонку, если будет мешать. Вернувшись домой, отправил его временно в обычный стакан с водой, ну а сам, убедившись, что час ха уже на подходе, проверил уровень нервозности деда, ни капли не удивился тому, что он в панике ищет подходящий галстук, давно забыв, где они вообще у него лежат, и в два счета навел порядок и в его внешности, и в его нервах, просто строго заявив: «Сударь, полно, вы к даме на обед идете, а не шухер в базарных рядах наводить, кстати, на», и вручил ему букет. «В самом деле, не для себя же я его покупал, белый», почему-то озадачился Василий, умудрившись миновать стадию букет. «Начнем с малого», усмехнулся ему, похлопал по плечу и подмигнул Женьке, который вообще ни фотона не понимал, но старательно изображал примерного внука, оставшись в джинсах, но сменив футболку на рубашку. Вперед, вниз мы спустились вместе, причем Дугин-старший шел впереди, выставив перед собой букет так, словно нес знамя полка, но я спокойно держал лицо, прекрасно понимая, что не все люди умеют держать эмоции под контролем. Да и что взять со стариков, сколько лет они так ходили вокруг да около кругами, пока я не появился. Подозреваю, далеко не один год. Зато сейчас прямо на наших глазах разворачивается прекрасная романтическая линия, которая, точно уверен, завершится шикарной свадьбой и всеми долгожданным долго и счастливо. Почему бы, собственно, и нет. При этом, когда мы спустились, на кнопку звонка жал Женька, старательно пряча улыбку в кулак, дед уже раз 5 одернул полы пиджака, ну а я стоял позади и контролировал, чтобы ни у кого в последний момент не сдали нервы. Графиня, переодевшаяся в не менее винтажное, но уже домашнее платье цвета молочного шоколада, открыла нам спустя полторы секунды, словно ждала нашего прихода под дверью. Из квартиры моментально пахнуло манящими ароматами домашней еды, и не знаю, как у Дугиных, а у меня возникло резкое и непреодолимое желание стать этой замечательной женщиной еще более близким родственником. А вот интересно, будет ли это считаться наглостью, если я с этого дня буду обедать у нее, готов покупать продукты и доносить их до дома самостоятельно. «Аннушка», — пролепетал Дугин-старший, кое-как справившись с изумлением, особенно после того, как я аккуратно пихнул его в бок, «как вы сегодня прелестны, это вам». К счастью, вручение букета прошло без запинки, смутилась Никитична тоже умеренно, без обморока, ну а потом нас пригласили в квартиру и я узнал, что там есть не только кухня, но и гостиная, где хозяйка накрыла стол, причем по всем правилам светского этикета. Отдав должное стараниям хозяйки, которая не только приготовила обед из трех блюд, но и выставила на стол праздничные сервисы и наливочку, я позволил ей самой объявить о нашем новом родстве и моем новом титуле. Иваныч удивился сдержанно, Женька сильнее, но в целом никто не возражал, да и сама Никитична нашла подходящие слова для своего довольно эксцентричного поступка, и совсем скоро обстановка потеплела окончательно, особенно когда мы распили по третьей рюмке и перешли к горячему, ленивым голубцам и рассыпчатой картошечке. Посидели хорошо, лично я еле из-за стола вылез, но обед обедом, а война по расписанию, или там как-то иначе звучало, как бы то ни было, я улучил подходящую минутку, чтобы откланяться, сославшись на неотложные дела, да и родина в опасности, так что никто меня не останавливал, а Женьку я утащил с собой, пусть старики наворкуются, у них, можно сказать, вторая молодость началась, вот что борщ животворящий делает, ну и пара букетов, не без этого, фу-ух, зайдя в мою комнату, я утащил Дугина наверх, Женька со смаком плюхнулся в кресло и растекся по нему, как желе, никогда не думал, что могу столько съесть, готовить так вкусно, это преступление, а теперь рассказывай, что, в отличие от него, я занимался тем, что переодевался из костюма в самые обычные, чуть потертые джинсы и футболку с кедами, все, возмутился парень, где вчера был, почему сегодня ты уже граф, и откуда вообще знаешь, что Никитична графиня, даже я об этом не знал. ХММ, задумавшись на миг, выдал краткий расклад на ситуацию на текущую минуту. Вчера я выиграл все 4 боя. Багрянцев-младший теперь тоже мой ученик за сотку в месяц. Багрянцев-старший не имеет к нам претензий по мастерской и не мешает открывать новые точки. Знания мои, секрет рода, не скажу. Графом меня вынудило стать Никитична, но это ты и сам слышал, и... Да, точно, в 10 у меня свидание с Багрянцевой. Все, с кем? Озадачился Дугин. Багринцева Ариана Дмитриевна, прикрыл я глаза, мечтательно щурясь. Прелестное рыжеволосое создание, разрушительнее, чем торнадо, и великолепнее, чем цунами. Что хорошего в цунами? Снова не понял меня парень. Поверь, хорошие цунами реально завораживает. Ну, допустим, Женька скептично хмыкнул. Ты уверен, что потянешь? Багрян с нее пылинки сдувает. У нее статус в клане, как у принцессы, даром что простолюдинка. Оступишься, Генка раскатает тебя, как асфальтоукладчик. Знаешь, если бы точно не знал, что они родня, решил бы, что он к ней неровно дышит. Удел всех старших братьев, грустно усмехнулся я, всего на секунду вспоминая Эльбин, свою младшую сестру. Не заморачивайся, я знаю, что делаю. Кстати, сегодня заниматься будешь сам. И давай, не отлынивай. Если все пойдет, как я планирую, через пару недель будем делать из тебя полноценного мага. Ну а сейчас давай, удиви меня своим советом. Какой лучше мотоцикл купить? О, моментально воодушевился было скисший Дугин. Это ты по адресу, бро. Вот, смотри сюда. Не забывая уточнять, для чего мне мотоцикл и планирую ли я ездить на нем исключительно сам, или только девушку катать. Женька открыл сайт городских объявлений и действительно в 2 счета нашел мне роскошную Ямаху не самого свежего года, но именно такую, которая приглянулась мне с первого просмотра уже по фото. Приземистая полуспортивная модель без лишних обвесов, исключительно для передвижения по городу и, самое главное, с указанием, что подходит для водителей с ростом выше среднего. Между прочим, немаловажный нюанс, ну и цвет, черный с вкраплениями серого, мой любимый. И стоила эта красотка тоже достаточно вкусно, каких-то 400 тысяч. Моментально созвонившись с продавцом и договорившись на тест-драйв, я не забыл прихватить права и паспорт, сунул в рюкзак деньги, не забыл Дугина, который изображал страдания, наивно думая, что я не возьму его с собой, и мы отправились кататься. Ну, что сказать, это было здорово. Не виндсерф и даже не флайм из моего прошлого, но тоже достойная птичка. Получилось даже чуток поторговаться, снизив стоимость на тридцатку из-за потертой резины и порыкаться к на руле, но продавец сильно не упирался и даже подсказал, где приобрести новую, а также шлемы и кофр под них.